она, мы так устроены, что ну, птицы для неба, рыба для воды, а душа человека, пока она не встретится с Богом, она не найдет покой. Ничто не может удовлетворить человека в этом мире. Никакая информация, ни еще что-то другое, ни водка, ни наркотики, ни какие-то другие прелести этого мира, пока душа не встретится с Богом. Я хотел бы ну, это стихотворение посвятить тем, кто еще не встретился с Богом, чтобы они поторопились. Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель множество дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг? Сегодня избирай, текут живительные реки, благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос – единый ведерный жребий, его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель множество тысячи дорог.